Глава 19. Включила навигатор и еще раз задумалась, стоит ли самой что-то разузнать. Полиция должна уже работать в этом направлении. Вот только зная нашу полицию, как быстро и оперативно они работают, стоит рассчитывать только на себя. Люди Игоря. Я с ними не знакома, но в любом случае, чем быстрее мы что-то найдем, тем лучше. Поэтому, пройдя пару кварталов, я оказалась возле сгоревшего павильона. Подошла ко входу, а вернее к тому, что от него осталось, осмотрелась. За павильоном располагался жилой массив хрущевок. Пробежалась глазами по первым этажам. Почта, реабилитационный центр для несовершеннолетних, камеры для них — это роскошь. Чуть дальше стоматология и туристическое агентство. Даже если у них есть камеры, то они явно не охватывают нашу территорию. Очень далеко. Перешла по светофору на другую сторону улицы. Вот здесь я сразу увидела несколько интересных вариантов. Бильярдная и магазин автозапчастей. Это уже шанс. В бильярдной однозначно должна быть камера. Это же развлекательное заведение. Зайдя в нее и поговорив с работниками, расстроилась. Камеры были вовсе не камерами, а их муляжами. И висели лишь для вида и устрашения клиентов. Оставался магазин автозапчастей. Выйдя на улицу, приметила на его ступенях мужчину, закрывающего двери. Я поспешила его перехватить. «Добрый день. Извините, пожалуйста». Запыхавшись, поднялась к нему. «Девушка, мы уже закрыты», — извиняясь, сообщил мужчина. Бросила взгляд за его спину и, обведя глазами входную дверь, заметила над ней небольшую камеру. «Нет, я к вам не за покупкой. Я хотела спросить. Я вижу, у вас есть камера», — указала я пальцем наверх. «Подскажите, она рабочая, записывает?» «Да, только вчера установили. А что такое?» — недоуменно поинтересовался мужчина. «Это наш павильон горел сегодня ночью», — сказала я. После моего короткого рассказа о пожаре мужчине все же пришлось вернуться в магазин. Выяснилось, что это Эдуард Шилов, хозяин магазина. На мое счастье, он оказался человеком меркантильным. Мы легко договорились, и он поделился со мной ценной записью. Порадовалась, что у меня всегда с собой флеш-накопитель, на который Эдуард и перенес нужное видео. Поблагодарив хозяина магазина и забросив флешку в сумку, побежала навстречу с Асей. Несколько часов, проведенных с девушкой, были чудесными. Первое впечатление меня не подвело. И она оказалась действительно невероятно открытой и доброй. С Асей было очень приятно общаться. Их мезальянс с Сашей вводил меня в замешательство. Я не находила объяснений их связи, а она у них явно была. С Асей мы много смеялись, ели мороженое, наблюдая за игрой в волейбол, и катались на местном колесе обозрения. Рядом с ней я чувствовала себя легко и радостно. А может, дело не только в Асе, а еще и в видеозаписи, которая подогревала надежду на мое светлое будущее. Когда подъехала к дому Игоря, на улице уже стемнело. По территории к дому шла разве что не подпрыгивая от предвкушения. Уверенность, что на флешке есть что-то интересное, меня не покидало. Но прежде чем показывать ее Игорю, нужно было убедиться, что на ней действительно есть то, что нам поможет. А иначе нет смысла и говорить о ней. Размашисто открыв дверь, остановилась, как вкопанная. В тамбуре стояли Игорь с Эммой и целовались. Ошарашенная открывшимся зрелищем, я на секунду зажмурилась, чтобы их не видеть. Резко развернулась на 180 градусов и выскочила из дома. На ходу дрожащими руками набрала водителя такси. К счастью, он еще не успел принять следующий заказ и припарковался недалеко от дома Игоря. Миновав охрану, наконец покинула территорию лома и устремилась к ожидающей меня машине. Это был первый раз, когда мы ехали молча и без шуток. Водитель-юморист оказался не только хорошим собеседником, но и чутким человеком. Видимо, выражение моего лица сейчас было весьма красноречивым. Хотелось отключить мозг и просто не думать, не вспоминать. Лицо пылало, сердце гремело, как барабан, затылок будто сдавило тисками. Мне не терпелось остаться в одиночестве. А расплатившись с таксистом, вышла из машины. Они целовались. Зашла в подъезд. Они целовались. Лифт. Они целовались. Противная картинка так и стояла перед глазами. Зайдя в квартиру, захлопнула дверь и, привалившись к ней спиной, сползла на пол. Закрыла лицо руками и разревелась. Это жестоко и больно. Слезы вкупе с огнем в груди душили. Во рту отчетливо ощущалась горечь и разочарование. Первый раз доверилась мужчине. Первая близость. И меня быстро вернули с небес на землю, обозначив правила игры и напомнив, что доверять можно только себе и надеяться только на себя. Хотя... Игорь сразу озвучил правила. Сказал, что в его жизни нет места женщине, только секс. Секс с одной, секс с другой. Однако услышала я только то, что хотела услышать. Но в его доме рядом с ним я почувствовала, что он тот самый мужчина, единственный, любимый, и казалось, что это взаимно. Казалось. Не думала, что прикосновения и глаза могут так лгать. Очевидно, это связано с моей неопытностью. В институте я встречалась с парнем целых полгода, но была настолько увлечена учебой, что с каждым днем мы виделись все реже и реже. В итоге все сошло на нет, и мы расстались. Затем была череда неудачных свиданий, которую я в какой-то момент решила прекратить. Думаю, парни чувствовали мою незаинтересованность, и дальше одной встречи дело не заходило. Словом, я была совсем другая. Он все время меня провоцировал, выводил из себя, а вел себя совершенно иначе, да и сама ситуация была иной. Потому сама не заметила, как влюбилась, и теперь реву. Зато опыта существенно прибавилось. Что сказать, сама виновата. Долго так сидеть мне не дали. Звонок мобильного прервал бесконечный поток слез, и я неуклюже, поднявшись, ответила. Звонила мама. Всегда поражалась тому, как она безошибочно определяла необходимый момент для звонка. Как будто чувствовала, что со мной что-то не так. Мистика? Да, мамуль. Постаралась я сказать как можно увереннее. «Привет, родная, что-то ты мне не звонишь. Как у тебя дела? Когда приедешь?» «Ох», — вздохнула я. «Мамуль, не знаю, столько работы здесь, даже на выходных. Не могу вырваться. Сама жутко соскучилась». «Ты заболела?» — взволнованно спросила мама. «Нет, ты что? Все в порядке. Смотрела фильм «В метре друг от друга». Невероятно трогательная история, никак не отойду от впечатлений». «Я такое не смотрела». Задумалась мама. «А вот как приеду, обязательно посмотрим», — пообещала я. Мама, как всегда, с интересом рассказала много историй про родственников и знакомых. Такое чувство, что я отсутствовала не 3 недели, а год. Неожиданно в самый разгар разговора в дверь позвонили. Извинившись и пообещав перезвонить, я попрощалась с мамой и прошла к двери. Было страшновато смотреть в глазок. Что уж там, конечно, я думала, что пришел Игорь, но под дверью стоял не он, а Сергей, который выглядел довольно взволнованно. Признаться, я сделала большую глупость. Мне и в голову не пришло, что он может быть не один. После пожара я ждала чего угодно, и, испугавшись, что опять что-то произошло, без раздумий распахнула дверь. Открыв ее, я увидела уже другого Сергея. У него был вид побитой собаки. Именно в этот момент я все поняла. Он был не один. Потянулась к ручке, чтобы закрыть дверь, но не успела, сильная мужская рука опередила меня на какую-то пару секунд, а возникшая из ниоткуда огромная фигура лома заслонила мне весь обзор. Схватившись за ручку двери, он настойчиво потеснил меня в квартиру и с грохотом захлопнул за собой дверь. Он смотрел, как взбесившийся зверь. «Он! На меня! Черт бы его побрал!» «Какого черта ты делаешь? Считаешь, что тебе все позволено? Использовать моих сотрудников? Вламываться ко мне?» Отойдя на безопасное расстояние, выкрикнула я. Злой и возбужденный лом стоял посредине комнаты и молчал. Спрашивается, на кого он злился? «Зачем ты пришел?» Зло отчеканила я. Сейчас я была так рада, что позвонила мама, и я не стою перед ним с опухшим от слез лицом. Знаю, выгляжу неважно, но все же лучше, чем 20 минут назад, сидя под дверью. Я хочу поговорить. «О чем?» «О том, какие выводы ты сделала». Я засмеялась. «Нет, Игорь, говорить о моих выводах мы не будем, уходи». «Я не уйду, пока мы не поговорим», — шагнул в мою сторону. «Не подходи», — выставила я перед собой руку. Он послушал. Засунул руки в карманы брюк и выставил наружу большие пальцы, а это уже повышенная агрессивность. Он хотел что-то сказать, но я перебила. «Нет», — накрыла свои уши руками и, зажмурившись, прошептала. «Не хочу ничего слышать». Резкий захват, и меня подхватили сильные руки. Охнув, я оказалась перекинута через плечо лома. Мне это надоело. «Иди ты к черту, пусти!» Рявкнула я и принялась молотить его кулаками по всему, до чего могла достать. Не обращая внимания на сопротивление, Игорь, придерживая меня за ноги, прошел в комнату, скинул туфли с моих ступней и бросил меня на кровать. Придавив своим телом, он несколько долгих секунд внимательно смотрел мне в глаза. Я же, затаив дыхание, ждала его дальнейших действий. Но он, внезапно оттолкнувшись от матраца, поднялся. Получив свободу, тут же подскочила с кровати. Игорь начал надвигаться, вынуждая отступать до тех пор, пока я не уперлась спиной в стену. Посмотрела в его глаза. Не хочу, чтобы он сейчас врал, оправдывался, изворачивался, в носу защипало. Будто услышав мои слова, он произнес: «Оправдываться я не буду». «Игорь, прошу, оставь меня в покое, уходи!» Устала, с надрывом произнесла я. Попыталась его оттолкнуть. Бесполезно. Он не сдвинулся с места. Он не касался меня, но не отступал. Если не оправдываться, тогда зачем он пришел? В глазах застыли слезы бессилия, которые было невыносимо тяжело сдерживать. Игорь обнял двумя руками мое лицо и, склонившись, прорычал. «Никогда, никогда я тебя не оставлю». «Почему?» Шепотом. «Потому что люблю, как никого и никогда не любил». А выдохнул он, напряженно смотря мне в глаза. Сердце в груди сделало кувырок и забилось быстро-быстро. Я растерялась. Ни один мужчина не говорил мне таких слов. Но мозг продолжал подкидывать картинки с целующимися Игорем и Эммой, тем самым возвращая мне потерянное самообладание. «А как же Эмма? Ты целовал ее?» «Я ее не целовал», — процедил Игорь, разделяя каждое слово. «Я видела, хватит врать», — дернула головой, чтобы освободиться от его теплых рук, но он не дал мне возможности отвернуться, заставляя смотреть ему в глаза. «Послушай, я не мальчик, чтобы играть в эти игры. Зачем, по-твоему, я здесь?» «Я не знаю». «Ты мне ответь», — прошептала я сквозь слезы, все же покатившиеся по моим щекам. Прикрыла глаза и в ту же минуту почувствовала, как Игорь подхватил меня на руки, обняв его за шею, прижалась крепче. Вместе со мной он переместился на кровать и удобно откинулся спиной на изголовье, а я, оказавшись у него на коленях, отпустила мужскую шею и уткнулась носом в его грудь. Не смогла отказать себе в удовольствии глубоко вдохнуть такой любимый запах. Боже, разве это правильно? В такой ситуации думать не об обиде, а о том, как мне хорошо с ним. «Настен, не плачь». Он обхватил рукой мой затылок. Немного отстранившись, принялся покрывать мое лицо поцелуями. Мою мокрую от слез щеку, одну, другую, глаза. «Прошу, верь мне». «Я хочу тебе верить, очень», — ответила я и погладила ладонью его изуродованную щеку. Слезы лились и лились, и Игорь, не останавливаясь, ласково перехватывал их большими пальцами. «Настен, это только вопрос доверия. Я уже спрашивал, у тебя есть основания мне не доверять? Я когда-то тебя подводил? Не держал свое слово?» «Да, разговоры по душам — это не мое, извини. Но я рассказал тебе почти все о своем прошлом. Больше знает лишь Саня». «Или ты посчитала, что я рассказываю это каждой женщине?» «Повторюсь, у меня с Эммой ничего нет. Да, у нас был секс, но это в прошлом». «Если так, то почему Эмма ведет себя в твоем доме, как у себя дома?» «Потому что это и есть ее дом. Он в ее собственности». От такой информации даже поток слез временно приостановился. Воспользовавшись этим, Игорь пристроил свои руки на моих бедрах. «Что? Как это? Ты живешь в ее доме?» «В этом городе у меня нет собственности жилых помещений, только нежилые». «Но почему?» Игорь погладил на прощание подушечками пальцев мои скулы и, опустив свои руки мне на бедра, ответил. «Я подстраховался. Шалим может в любой момент просечь, что я тот самый Ломов, и отправить свою свору. Я намеренно путал его, чтобы у меня было в запасе ценное время». «Игорь, я вижу, Эмма хочет, чтобы ты был с ней. Ее желание меня не интересует». И это я тебе тоже уже говорил. Говорил, но мне тяжело отрицать то, что я видела собственными глазами, понимаешь? Я сейчас покажу тебе кое-что, и ты скажешь, что видишь теперь. Что? Удивилась я. Он нырнул рукой в карман брюк и вытащил оттуда флешку. При этом я почему-то сразу вспомнила о своей записи. Это запись с видеокамер, установленных в моем доме. Я оставлю ее здесь. Протянул руку и положил флешку на тумбу. Ты можешь просто поверить моему слову, а можешь проверить меня. Это твое право. Но больше мы не будем возвращаться к вопросу полного доверия. Это важно для меня. Я либо доверяю человеку полностью, либо не доверяю совсем. В ответ требую того же. И поверь, это позволит нам избежать в дальнейшем многих проблем. Пойми, не веришь в одном, не поверишь и в другом. Я не хочу, чтобы ты верила всем вокруг, но только не мне. А ты? Ты готов мне доверять?